Наведение моста к холму и Демянску. Первой пощечиной советскому командованию весной 42-го стало пробивание коридора к войскам 2-го армейского корпуса, окруженным под Демянском. Как и на всех участках советско-германского фронта, оказавшихся под ударом зимнего наступления Шапошникова, в полосу 16-й армии прибывали с запада свежие соединения. На рубеже реки Полисть сосредоточились 5-я и 8-я егерские дивизии и 329-я пехотная дивизия. Последняя была сформирована в январе 42-го и уже в марте попала на Восточный фронт. Прибытие свежих соединений позволило немецкому командованию задуматься о возможности деблокирования Демянского котла и обеспечения нормального снабжения оборонявших его периметр войск. Снабжение по воздуху, несмотря на то, что оно обеспечивало устойчивость обороны 2-го армейского корпуса, было все же недостаточным. Впервые идея и сроки проведения деблокирующего удара появляются в дневнике Гальдера 2 марта. Наступление в районе Старой Руссы осуществить в период с 13 по 16 марта. План наступления пока не ясен. Мне кажется, здесь необходимо прежде всего установить связь со 2-м армейским корпусом, а уже затем овладевать шоссейной дорогой Старая Русса-Демянск. Уже 3 марта 42-го для облегчения управления ударными группировками 10-го на внешнем фронте котла и 2-го, собственно, в районе Демянска, армейских корпусов, были созданы так называемые корпусные группы. Они должны были наступать навстречу друг другу изнутри и снаружи Демянского котла. Группу, которая должна была наносить деблокирующий удар извне, возглавил генерал-лейтенант Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах. Ранее он командовал 12-й пехотной дивизией, но 1 января 42-го был переведен в резерв командного состава главного командования сухопутных сил. Осенью 41-го фон Зейдлиц вместе со своей дивизией наступал в тех же местах, где ему предстояло пробивать коридор к окруженным в районе Демянска дивизиям. 5 марта 42-го фон Зейдлиц был поставлен во главе специально сформированного штаба, получившего название ударной группы Зейдлица. Внутри котла с аналогичными целями был создан штаб группы Цорна. Генерал-майор Цорн командовал 20-й моторизованной дивизией и был направлен в район Демянска специально для организации корпусной группы. Операция по деблокированию Демянского котла получила кодовое наименование «Наводка моста» – Брукеншлаг. Группе фон Зейдлица были подчинены 5-я егерская дивизия на весь период операции и 8-я егерская и 329-я пехотная дивизии на период проведения первой фазы операции. В окончательном виде задачу своей группы фон Зейдлиц получил 9 марта 42-го от штаба 10-го армейского корпуса. Он должен был наступать 8-й егерской дивизии в центре, 329-й пехотной дивизии на правом фланге и 5-й егерской дивизии на левом фланге. Резервом группы были горно-егерский полк Хофмайстера и 2/3 122-й пехотной дивизии. Группе Зейдлица был придан 1-й батальон 203-го танкового полка, который на 20 марта насчитывал 49 танков, преимущественно ПЦ-3, с 50-мм короткоствольным орудием. Танки применялись, как и 203-й полк в целом, в не совсем обычном для немцев стиле, в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Кроме того, в наступлении участвовали 659-я и 666-я батареи штурмовых орудий. Поддержку наступления с воздуха обеспечивал 1-й воздушный флот силами 130 бомбардировщиков и 80 истребителей. Северным и южным соседями группы Зейдлица были, соответственно, 18-я моторизованная и 21-я авиаполевая дивизии. Согласно плану наступления, группа фон Зейдлица должна была наступать в 3 этапа, последовательно преодолевая лесистую местность в междуречье Парусье, Реди и Ловоти. На Ловоти планировалось соединиться с группой Цорна, наступающей изнутри котла. В состав группы Цорна вошли моторизованная дивизия СС «Тоттенкопф» и сводный штурмовой полк 2-го армейского корпуса, сформированный путем изъятия по одному батальону из состава 12-й, 30-й и 290-й пехотных дивизий и 5 батальонов из 32-й пехотной дивизии. Противостоящие 16-й армии советские войска занимали к началу марта следующее положение. Периметр окружения 2-го армейского корпуса обеспечивали 34-я армия и 1-й гвардейский стрелковый корпус. На внешнем фронте окружения по реке Полисть были развернуты войска 11-й и 1-й ударной армии. 11-я армия, охватывая Старую Руссу с северо-запада, северо-востока и юго-востока, занимала фронт протяжением 45 километров. Основные ее силы по-прежнему были связаны безуспешной борьбой за Старую Руссу. Основной противник группы Зейдлица, 1-я ударная армия, занимала фронт протяжением 55 километров по реке Полисть и Хлынья. Войска 1-й ударной и 11-й армий были почти равномерно растянуты в одну линию вдоль всего фронта, не имея резервов. Наступление группы фон Зейдлица началось в 7.30 утра 21 марта при поддержке крупных сил авиации, в первую очередь пикирующих бомбардировщиков. Наибольшие трудности в продвижении вперед встретили правофланговые соединения группы. 329-я пехотная дивизия была только что сформированным соединением, не имевшим боевого опыта. Задача дня этой дивизии выполнена не была. 8-я егерская дивизия также столкнулась с упорным сопротивлением советских войск, которое требовалось преодолевать, наступая по глубокому снегу. Только 5-я егерская дивизия двигалась вперед согласно плану. К 25 марта 5-й и 8-й егерскими дивизиями были захвачены предмостные укрепления на реке Парусья, и тем самым решена задача первого этапа наступления. Для продолжения наступления Зейдлиц получил усиленный горно-егерский полк Хофмайстера. Последний должен был просочиться через оборону советских войск, а затем обойти оборонявшихся с тыла. Однако полк Хофмайстера увяз в лесных боях и выполнить поставленную задачу уже не смог. Второй объект наступления, река Редья, был захвачен примерно с 5 по 6 апреля. Медленное продвижение вперед вынудило Зейдлица задуматься об изменении первоначального плана операции, сместив направление главного удара в пользу 5-й егерской дивизии. Однако в штабе 16-й армии его инициатива поддержана не была, и группа была вынуждена наступать фронтально от Ануфриева на Кобылкино. Тем самым Зейдлица вынуждали пробиваться ко 2-му армейскому корпусу по кратчайшему пути. Наступление проходило в непросматриваемой, поросшей густыми лесами местности, что практически лишало наступающих поддержки артиллерии и авиации. Кроме того, в это же время началось таяние снегов, сделавшее и без того труднопроходимую местность почти совершенно непроходимой. Фактически первоначальный план пробивания коридора к окруженным вне дорог, исключительно по зимним дорогам в чаще густых лесов, провалился. Дальнейшее продвижение было остановлено. 10 дней наступления стоили 8-й егерской дивизии и горно-егерскому полку Хофмайстера примерно 2500 человек убитыми и ранеными. Неудача первоначального плана операции вынудила командование внимательнее отнестись к предложению фон Зейдлица о переносе направления главного удара в полосу 5-й егерской дивизии. Наступление было проведено частями 18-й моторизованной и 8-й егерской дивизии. 20 апреля 8-я егерская дивизия сосредоточилась юго-западнее Рамушева и к 21 апреля полностью заняла деревню. Одновременно началось наступление группы Цорна изнутри котла вдоль дороги Залучья-Рамушево. Уже 21 апреля, пересекшая освободившуюся ото льда реку Ловоть, лодка протянула телефонный кабель, который стал первым признаком прорыва окружения. Первоначально пробитый коридор имел ширину меньше 1 километра. Последующие дни прошли в постройке моста через Ловоть и расширении коридора, вскоре получившего наименование Рамушевского. В мае войсками Северо-Западного фронта было предпринято наступление с целью ликвидации Рамушевского коридора. Наступление войск фронта началось 3 мая и продолжалось до 20 мая. Однако вследствие плохой организации операции, шаблонного действия войск и слабого управления войсками со стороны командования фронта, эти напряженные бои существенных результатов не дали. Ударные группировки 11-й и 1-й ударной армии не сумели прорвать оборону противника и перерезать Рамушевский коридор. Немецкое командование для удержания своих позиций в этом коридоре перегруппировала туда занимавшая оборону по периметру Демянского выступа соединения. В результате на 150-километровом фронте внутри самого Демянского плацдарма было оставлено всего 4,5 дивизии. Однако командование Северо-Западного фронта не воспользовалось этим обстоятельством и 20 мая прекратило наступление. Примерно в то же время, что и Демянск, был деблокирован немецкий гарнизон в городе Холм. Операция началась 1 мая 42-го. Задача пробить коридор и деблокировать боевую группу Шерера была возложена на 218-ю пехотную дивизию генерал-майора Укермана. Дивизия была усилена высвободившимися после Демянска 411-м полком 122-й пехотной дивизии и 184-м батальоном штурмовых орудий. После 5 дней боев задача была выполнена, и 105-дневная эпопея борьбы за окруженный холм завершилась.